и четверти мили в длину. Я хочу подчеркнуть на суше. Даже большие оливковые деревья были повреждены, а деревья поменьше, понимаешь, ломались как спички. И, разумеется, в том месте, где смерч наконец распался, земля пропиталась тоннами соленой воды и стала совершенно непригодной для земледелия. «Послушайте, вы видели эти огромные треклятые водяные смерчи?» — спросил Лесли, подходя к нам. «Да, это очень интересно», — сказал Теодор. «Мама в панике», — сказал Лесли. «Она уверена, что они направляются прямо к Ларе». «Вряд ли существует такая опасность», — сказал Теодор. «По-моему, они слишком далеко в открытом море». К тому времени, как мы возвратились к оливковой роще близ берега бухты, не оставалось сомнений в том, что нас накроет один из тех внезапных и чрезвычайно жгучих сирока, которые дуют здесь в это время года. Ветер хлестал по оливам и вспенил море бурунами с белыми гребнями. «Мы могли бы с равным успехом отправиться домой», — сказал Лесли. «Небольшое удовольствие устраивать пикник при такой погоде». «Мы не можем, милый», — сказала мама. «Мы обещали встретиться с Ларри здесь. Если они не совсем растеряли мозги, они станут на рейд где-нибудь в другом месте», — сказал Лесли. «Не хотел бы я сейчас быть на их месте», — заметил Теодор, глядя на бьющие о скалы волны. «О, Господи! Я так надеялась, что с ними ничего не случится», — сказала мама. «Право же, Ларри неблагоразумен». Мы прождали час. Мама с каждой минутой паниковала все больше. Но вот Лесли, взбиравшийся на мыс по соседству, вернулся с вестью, что увидел их. «Признаться, я очень удивлен, что они добрались сюда», — заметил Лесли. «Гик ходит ходуном, и они практически идут кругами». Вскоре яхта вошла в узкое устье бухты, и нам стало видно, как Дональд и Макс снуют по палубе, дергая за веревки и паруса. Меж тем, как Ларри и капитан Крич, цепившись в румпель, судя по всему, во весь голос дают указания. Мы с интересом наблюдали за их эволюциями. «Надеюсь, они не забыли про риф?» — сказал Лесли. «Какой риф?» — встревоженно спросила мама. «Там, где сейчас вон та белая вода, есть чертовски большой риф», — ответил Лесли. Спира все это время стоял и хмурясь глядел на море, словно некая смуглая горгулья. «Не нравится мне это, мастер Лесли», — хрипло прошептал он. «Что-то не похоже, чтобы они умели ходить под парусами». «О, Господи!» — сказала мама. «И зачем только я согласилась на это?» В этот момент, из-за того, как выяснилось впоследствии, что Дональд и Макс не поняли данных им указаний и подняли часть парусов, они опустили их. Произошло одновременно несколько событий. Внезапно налетевший шквал раздул паруса. Гик развернулся и с треском ломающихся дерева, который был явственно слышен на берегу, смахнул Макса за борт. Яхта почти легла на бок, и под напором ветра с необыкновенно громким хрустом налетела прямо на риф, вздыбилась на мгновение, и затем, словно отчаявшись в матросском искусстве людей на борту, лениво завалилась на бок. В одно мгновение хаотически все смешалось. Мама с криком «О, Господи!» без сил опустилась на корень оливы. Марго разразилась слезами, без устали махала руками и пронзительно кричала: «Они утонут! Утонут!» Спиро, Лесли и я выбежали на берег бухты. Мы ничем не могли помочь потерпевшим кораблекрушение, так как у нас не было ни лодки, ни иного спасательного средства. Но вскоре мы разглядели наших четырех морских волков, плывущих от остатков яхты, причем Ларри и Дональд, похоже, тянули на буксире капитана Крича. Мы поспешно сбросили с себя одежду и бросились в море. Вода была холодна, как лед, а волны значительно сильнее, чем я предполагал. «Вы целы?» — крикнул Лесли, когда флотилия горе-моряков приблизилась к нам. «Целы!» — крикнул Макс. «Целы и невредимы!» На лбу у него зияла рана длиной дюймов 4.